душистых волшебных соцветий ночь заварит загадочный чай и вспорхнет легкой строчкой поэта, улетая в незримую даль. В серебристых озерах туманов станут грозные войска лесов на пути неизвестном и странном, где скрывается фея-любовь. Сколыхнитесь, цветы, ароматными струнами. Здесь лишь я, здесь лишь ты, никого нет между нами. Чай из звезд и луны пьем с тобой мы и мечтаем. Пусть же туч табуны разлетятся серой стаей, серой стаей. Мотыльки будут в окна стучаться, словно ангелы недр ночных, и захочется вдруг замечтаться, дочеркнуть незатейливый стих. Мы одни здесь на целой планете, среди звезд и витых облаков. Пусть подарит тебе нежный ветер прелесть чистых чарующих снов. Сколыхнитесь, цветы, ароматными струнами. Здесь лишь я, здесь лишь ты, никого нет между нами. Чай из звезд и луны пьем с тобой мы и мечтаем. Пусть же туч табуны разлетятся серой стаей, серой стаей. Плавный трепет кузнечиков скромных истекает из пряных полей и навеки ложится бессловно грезы тихой прохладной елей. Завтра в город уедем мы, людный, и чего-то как будто бы жаль. Как прекрасен, пленительно чудный этой ночи загадочный чай. Сколыхнитесь, цветы, ароматными струнами. Здесь лишь я, здесь лишь ты, никого нет между нами. Чай из звезд и луны пьем с тобой мы и мечтаем. Пусть же туч табуны разлетятся серой стаей, серой стаей. Сколыхнитесь, цветы, ароматными струнами. Здесь лишь я, здесь лишь ты, никого нет между нами. Чай из звезд и луны пьем с тобой мы и мечтаем. Пусть же туч табуны разлетятся серой стаей.